Глава 15. Пока эксперты занимались своей работой на месте обнаружения трупа, Делорм отправилась в Садбери, город в 130 километрах к востоку от Алгонкин-Бэй. Мимо мелькали столбы, провода и россыпи камней, лед на них заманчиво сверкал и переливался, но Делорм не смотрела по сторонам, ее мысли были сосредоточены на увиденном в лесу. «Преступление на почве страсти?» Крейг Симмонс, отвергнутый любовник, наконец дал волю гневу. По-видимому, в жизни доктора Кейтс не было других людей, которых можно было бы заподозрить в таком преступлении. Человек заявляет, что был дома и смотрел хоккей, но не может это доказать. Но нельзя доказать и обратное. Что же делать? Алиби доктора Шокета тоже нуждалось в проверке. Но Делорм слабо верила, что он причастен к произошедшему. И потом будем иметь в виду, что за несколько дней в лесу нашли два трупа. Если Крейг Симмонс ни при чем, то можно предположить, что доктор Кейтс как-то связан с убитым американцем. Почему же тогда его скормили медведем, а ее нет? Пока же предстояло поговорить с пациентами доктора Кейтс. Делорм уже сообщила им о случившемся по телефону, но необходимо было встретиться с ними лично. Беседы с потрясенными горем людьми – одна из самых тяжелых вещей при расследовании убийства. И именно поэтому Делорм так долго оставалась в сравнительно стерильной обстановке отдела спецрасследований. Работая там, ей удалось раскрыть несколько громких дел, но при этом ей никогда не приходилось сообщать родителям, что их дочь мертва, стоять посреди комнаты и словно погружаться в пучину чужой беды. Между тем, полчаса спустя Делорм именно это и делала. С каминной полки на нее смотрела выпускная фотография Уинтер Кейтс. Улыбка девушки таила в себе обещание будущих радостей и успехов. Ее мать, полная невысокая женщина, за 60, сгорбилась в кресле, стоящем в углу, и комкала в руке платок. Несмотря на возраст, в ее лице можно было уловить сходство с сияющим молодостью и свежестью лицом дочери на снимке. Отец доктора Кейтс оказался коренастым человеком с седой бородой и седыми волосами, зачесанными вперед и образующими челку, он преподавал английскую литературу в Лаврентийском университете.